Тут уж с заминками дело непросто. Дело разбиралось в студийном парткоме, но поскольку все это скрывалось от беспартийных, то витали слухи, и чем дело кончилось, нам, простым советским людям, осталось неизвестно. Когда Вермишеву, которая тоже занималась со студентами, чиновники из Госкино, Сычев и Проценко просили, чтобы она повлияла на антисексуальную финку, а та забрала бы свое заявление, Катя отказалась. Ее отомстили, не пустили в загранку, которая была запланирована по фильму «Неофашизм». И долго она билась, сидела в простое, не могла выехать на съемки. А не сопротивляйся. Наконец, нахватала фильмотеки, пересняла западные видеоньюсы и, не выезжая из Лихого переулка, разгромила таки неофашистов. Меж тем в партийных кругах скандал разгорался. Финка строчила бумагу за бумагой, а студенты его курса заявили, что не хотят у него заниматься. Не понимаю, чему он их вообще учил. Приспешники пустили слух, что их науськала не то Вермишева, не то Дербышева. Дербышева громко заявила, что она вообще не хочет иметь с этим негодяем никаких дел. Но почему, не сказала. Партийная тайна. И снова собрался партком. Припомнили и его нахрапство, и худрукство, и самоуправство, и сексуальные приставания. Говорили, о, эти слухи и сплетни вокруг партийных дел, что Госкино пригрозило Козыреву, что ему головы не сносить, если Р объявит выговор. Очень резко выступали Кристи, Трошкин, Махнач, кто-то еще. В результате поругали и напугали, но выговора не объявили и даже не сняли с худрука. Словом, ничего с ним не сделали, хотя большинство было против него. Но потихоньку курс во ВГИКе у него отобрали, и Финке стало поспокойней. В 1979 году он выдвинул себя на звание народного артиста РСФСР, не хуже Собинова или Шаляпина. Но партбюро его отклонило. Не прошло достаточно времени с прошлого звания, когда он тоже сам себе писал характеристику. И недостаточно по инструкции количества полуметражных картин в его портфеле. А в остальном что ж? Они все высокохудожественные, эти его полотна о городских партконференциях и посещении Подгорным египетских усыпальниц. Партбюро стояло на своем. Закон есть закон. Но Госкино, узнаете руку Самотейкина, начало давить и объявило беспрецедентную забастовку, пока не дадут звание «Р», не дадут звания никому вообще на нашей студии. Вот так. Забастовка и давление сыграли свою злую роль. Вскоре через все головы и сопротивление сатана справил бал. Вместо выговора за аморальное поведение и шантаж финки-антисексуалки Р присвоили почетное звание народного артиста всей России. В 1980 году, когда заканчивалась Олимпиада, куда он себя внедрил, сорежиссеры Кьюри и Озерову, с Мосфильма пришла большая телега о его безобразном поведении. Но что именно тайна? Партком все засекретил. А Озеров потребовал у Ермаша, пресловутый Филипп, чтобы Р отстранили от монтажа, ибо вся группа не хочет с ним работать, и он в монтажной только мешает. Тот попробовал жаловаться, но Ермаш цыкнул на него, и Озеров заканчивал фильм сам. И только-только отшумела история с Финкой,